Глава 13. День, начавшийся со скандала в Фейграме, по определению не мог закончиться ничем хорошим. Когда я подъехала к дому, из гастропаба Макса выпорхнула стая феек. И если до этого я собиралась спокойно подняться к себе, созвониться с Феликсом и провести вечер, глядя, как Марти с непроницаемой рожей кидает на стол карты и выигрывает турнир, он это сделает обязательно, то сейчас резко поменяла курс. А что они достают моего парня? Ведь знают же, что у него аллергия на пыльцу с их крылышек. И даже если нет, это дело не меняет. Я осталась в машине и набрала номер Феликса. Он ответил тут же, будто ждал. «Ритусик, а я только собрался тебе звонить», заявил он вместо «здравствуй», хотя к чему не мертвым вежливость. «Ты утром так отожгла, что меня из службы новостей чуть не прессанули. Хотят интервью со звездой». Удачный созвон, даже просить ни о чем не пришлось. «Тоже рада тебя слышать», — ответила я, расцепив зубы и глядя, как фейки садятся в такси. «А что, разве журналист Пятого Королевского не смог сам меня найти?» «Испугался», — шутовскими интонациями разъяснил Феликс. «Ты произвела прям-таки неизгладимое впечатление неприступной полицейской стервы. Все, как ты умеешь». Еще бы, старалась». «Короче, выпускающий редактор новостей нашего канала будет мне очень обязан, если ты скажешь на камеру несколько предположений, хотя бы крошечных». Слово «крошечных» он выделил такой умасливающей интонацией, что мышцы лица невольно разгладились и даже губы сложились в улыбку. «Уговорил. Пусть этот редактор будет тебе должен», — согласилась я. «А у вас в шоу какие новости? Никаких срочных съемок?» «У нас-то нет». «Но про твоего Райдо выпускающий редактор тоже спрашивал», — охотно откликнулся Вамп. «Сама понимаешь, если из одной командировки выжать несколько сюжетов, можно отлично сэкономить средства». «Которые потом пойдут на премию редакторам», — уточнила я, слегка расслабившись. «И не только», — хохотнул Феликс. «Не скучного вечера». Я тоже попрощалась и вышла из машины. Напарник по дороге давал свои ценные указания — «Сразу всех на удобрение, а разбираться будем потом». Ржал надо мной паразит, ему-то феи ничего не сделали. Мне пока тоже, но береженого, как говорится. На крыльце гастропаба еще мерцала фейская пыльца, а внутри шла съемка. И если я думала, что главным действующим лицом был Макс, оказалось, что перед камерами вовсю распинался Пол Смоловский. Я осторожно присела за свободный столик и стала слушать, какой Пол умный, талантливый и в целом замечательный повар и человек. И как повезло гастропабу, что он тут теперь су-шеф. Жизнь вокруг замерла, ко мне даже официант не вышел, хотя вроде бы кафе на съемку не закрывалось. Но тут от двери вдруг раздался знакомый голос. «А что здесь происходит? Почему никто не работает? Пол?» «Макс», — обрадовалась я. «Привет», — он подошел и поцеловал в щеку. «Секунду, подожди, сейчас я тут разберусь». Ух, с каким удовольствием я смотрела, как Смоловский сразу сдулся и свалил на кухню. Журналист стал извиняться, а оператор зачехлять камеру. Пришлось вмешаться и уточнить, не Пятый ли Королевский снимает. И разбитная парочка, на самом деле оказавшаяся оттуда, сразу подсела за мой столик со своим предложением об интервью, камерой оператора и рюкзаком. «Не-не-не», — широко улыбнулся Макс. «Сначала мы все вместе поужинаем, а уже после моя девушка даст вам интервью». Журналист обменялся с Максом рукопожатием, представился сам Куини, просто Куини, и представил своего оператора, Фреда. Макс ушел давать пенделя Полу, а я постаралась развеять представление о полицейской стерве. «Ритта, а давайте запишем с вами большое интервью», после полбутылки пива предложил Куини. «Ведь вы для нас не чужой человек. Уже отметились на канале. Зрителям наверняка будет приятно узнать о вас побольше». «Давайте, но в следующий раз. На что не пойдешь, лишь бы вывести убийцу на чистую воду. Сейчас, как мне кажется, зрителям наверняка интереснее узнать про убийство из-за рукописи книги «Код дракона». Эти слова оказали просто магическое воздействие. Оказалось, что в таком ключе альваленские события еще никто не подавал. Ведь все думали, что главное — это арест директора порта и дорогой старинный фолиант. Словом, заинтересовать я их смогла. А потом вернулся Макс, объявил, что еду сейчас принесут, и чихнул, напомнив о своей аллергии. Повезло, что он ездил провожать мадам Магдалену, пока тут торчали феи, которые явились вместе с журналистами под предлогом необходимости грима. Мы поужинали. Рыба в пряном соусе в этот раз была какая-то безвкусная, не иначе Пол постарался. Поговорили о планах Макса по расширению, еще поговорили про коды дракона, читали все, кроме меня, а потом пошли в кабинет Макса, где сначала поснимали его, а потом и меня. Сначала я рассказала про трудности, с которыми столкнулось следствие. «Вор, которого вы едва не поймали, убит», — бойко сказал Куини в свой большой журналистский микрофон. «Теперь полиции поможет только чудо». «У нас есть вещественное доказательство», — ответила я, «и отличные эксперты, которые непременно разберутся в тех уликах, которые оставил преступник». «Вы про артефакты, найденные в музее?» — уточнил он. Но тут я остановила съемку. Отвечать про артефакты означало выдать тайну следствия. А я и так сегодня уже слила информацию Магде. Меру нужно знать. «А директор порта? Почему его арестовали, а потом сразу отпустили?» «Это было недоразумение чистой воды», — повторила я слова капитана на пресс-конференции. «Господин Мидли пострадал случайно, и я от лица всей полиции Альвалены приношу ему глубочайшие извинения». В итоге в новостях появился небольшой репортаж о тайне кода дракона, который и спустя 30 лет будоражит умы читателей и полицейских, а из всего интервью только пара вопросов и фраза про улики. Зато когда довольные ужином и съемками трудяги с Пятого Королевского ушли, Макс решил извиниться за вчерашнее безобразие с мадам Магдаленой. Извинения зашли так далеко, что к полуночи я простила его несколько раз. Ладно, ладно, последние разы были уже без упреков и обвинений, и после такого дня я не просто могла, я хотела себе это позволить. И только утром из новостей по магоящику узнала про победу Марти в королевском покерном турнире. «Да, он сделал это! Мой брат — чемпион!» Первым порывом было сразу позвонить, но потом я рассудила, что наверняка после игры и награждения организаторы устроили вечеринку с игристым вином и прочими радостями. Марти вернулся в отель к утру и сейчас спит без задних ног. Пока добралась в управление, получила три вызова от Рори. Сестра требовала устроить чествование в узком семейном кругу. Она, я и брат — потому что в отеле все испортят родители. Вчера, когда Марти и остальные участники вернулись из Себасьи, ее вообще не пустили в бар, где парни отмечали. И я, не раздумывая, предложила встретиться в гастропабе. Рори обрадовалась и рассказала, что хочет сделать Марти сюрприз. «Он такой классный, Рита, такой...» «Да-да», — напряглась я. «Прислал утром букет и шоколадный набор из лучшей кондитерской Себасьи», — мечтательно призналась сестра. «Откуда ты знаешь, что из лучшей?» — уточнила я. «Он же записку написал», — чуть не обиделась она. «Там черным по белому шоколад из лучшей кондитерской для лучшей девушки на свете. Скажи же, романтично». Романтических наклонностей за братом я прежде не замечала, но не стала разочаровывать Рори. Скорее всего, Марти договорился о доставке подарка с администратором «Золотого дракона», чтобы утром девушке, которую не пустили праздновать его победу, было не так обидно. Мы договорились созвониться ближе к вечеру, потому что я уже входила в управление. Коллеги оказались на месте. Оливана был мрачен, Кирьен не поднимал головы, просматривая какой-то толстый том на своем столе. «Ты что-то слишком довольная», — проворчал начальник. «Давай, подключайся». «Мой брат — чемпион», — перебила его я. «Проставляюсь». «Проставишься, когда дело закроем», — слегка подобрел Оливана. «Ух ты, и какой выигрыш!» — заинтересовался Кирьен. 8 миллионов денег и суперприз от казино!» В двери мелькнула голова Алекса Санчеса из спецотдела. «Ритта, поздравляю!» Я поблагодарила исчезающего коллегу, но тут Оливана быстро свернул на рабочую колею. «Что-то мне подсказывает, что Кассидис поехал в столицу напрасно. Наш единственный шанс хоть как-то прояснить дело — найти артефактора, который изготовил всю эту амуницию для Ройса. Наш шанс — выяснить, кто из графской семьи служил в спецвойсках, напомнила я про заключение дока Онери. «Запрашивал я данные на графа и бастардов», — уныло откликнулся Кирьен. «Никто не служил. Мано, тот вообще. Граф в королевских гвардейцах, а Виктор, второй бастард, в пехоте. А их окружение, тот же Лоранс, сдаваться я не собиралась». «Оставь в покое адвоката. Он же не дурак руки марать. а вот артефактор может вывести на заказчика», — с нажимом произнес лейтенант. «Это если заказчиком был не сам Ройс», — возразил Кирьен. «Не думаю», — возразила Ливана. «Ройс, как мы выяснили, приехал только месяц назад. Месяца на то, чтобы изготовить все артефакты, никак бы не хватило». «Он мог заказать их еще в столице», — уперся Кирьен. «Думаешь, Ковачек зря ест свой хлеб?» — прибег к тяжелой артиллерии начальник. «Он категорически утверждает, что сравнивал образцы с изделиями всех столичных артефакторов и сходства не нашел». «Ковачек сказал, что артефактор не слишком опытный, хотелось прояснить ситуацию до конца. Возможно, просто не успел попасть в наши каталоги». «Начать с чего-то надо», — не согласился Оливана. «Так почему бы не с каталога? Будем проверять каждого. Обращайте внимание на место жительства и дату регистрации. Возможно, кто-то недавно переехал на побережье, а мы не в курсе». В общем, я взяла первую половину каталога, оставив Кирьену вторую. И если бы не напарник, который лежал рядом и моментально обрабатывал информацию, уже к обеду я бы ушла в полный аут. Да, работа полицейского инспектора не всегда погони, допросы и эффектное задержание. Часто приходится просто пытаться выбить информацию из бумажных или других каких носителей. Информация почему-то сопротивляется, а озарения приходят не так часто, как это показывают в полицейских сериалах. Но если нет озарений, мы берем упорством. Кирьен нашел одного приезжего в своей части каталога, а почти следом и я вместе с напарником нашла вторую. Правда, каталог мы до конца не обработали, поэтому Кирьен поехал общаться с подающими надежды артефакторами Питом Глоссеном и Зоей Левандер, а я осталась. И как обрадовалась, когда на Барматунчик поступил вызов от дока Анери. «Вспомнил я, дорогушечка», — объявил док после приветствий. «Вспомнил, еще работает голова-то». О том, что его голова работает, никто и не сомневался. «Ты спрашивала про глубокое сканирование и от чего оно может навредить», — объявил довольный док. «Так вот, импланты». «Какие импланты?» — опешила я. «Была в свое время идея внедрять в людей импланты, биомеханические артефакты», — перешел к объяснениям он. «К примеру, зубные или ушные протезы, искусственная печень и другие органы». «Зачем?» «Так ведь магов-целителей все меньше, а лекари не в силах помочь каждому», — ответил он. «Но не вышло, да. А почему? А потому что эта биомеханика буквально бесилась при попытке сканирования. Едва человек с имплантом приближался к сканеру, как его начинало трясти. Дальше хуже, были даже смертельные случаи. Вскрывал я одного такого. Едва нашел его ушной имплант. Такое чувство, будто он почти пробился к мозгу, на волосок не дополз». «Они что, могут ползать?» — не поверила я. «То была какая-то особая модель с псевдоножками», — сообщил док. «Подсаживали в слуховой проход, а она там сама выбирала наилучшее место для максимальной слышимости». «А могла бы такая модель самостоятельно выползти назад?» — уточнила я, потому что в голове вдруг что-то забрезжило, не иначе озарение. «Дорогушечка, такое ведь делали для людей-инвалидов с полным отсутствием слуха», — возразил док. «Зачем бы артефакту придавать лишнюю ненужную функцию? Хотя чисто теоретически», — он задумался, — «может быть». «Интересно, про такие штуки я и не догадывалась. Если Фаву сунули в ухо такой имплант, грубо сунули, допустим, то вот и кровь на лице, а потом эта дрянь просто выползла назад, и человек пришел в себя». «Спасибо, док, вы, как всегда, очень сильно помогли», — поблагодарила я. «Не за что, дорогуша, не за что. Уж лет 30 такое не практикуется. Вот и не вспомнил сразу». «Еще связать бы как-то это все с семейкой Тригало», — почти про себя пробормотала я, прощаясь. «Нет ничего проще», — воодушевился все расслышавший док. «Мать нынешнего графа слыла приличным артефактором, и как раз в годы бума на импланты. Говорят, в замке есть солидная коллекция ее работ». «Ух ты», — только и сказала я. «Док, вы просто кладезь. А вы уже тут работали, когда утонул Пьер Адерикс?» «Дорогушечка, почему ты говоришь так, будто должен знать этого утопленника лично?» — удивился док. «Их знаешь, сколько тут каждый год?» «Это Пьер Адерикс, соавтор книги «Коды дракона», — объяснила я. «По-твоему, я должен помнить всех утопших литераторов?» — продолжил отпираться он. «Что за «Коды дракона»?» «Док, я вас люблю», — от души призналась я. Вы лучше всех». «Взаимно, дорогушечка, взаимно», — расцвел тот. Дока Энери никто бы не смог упрекнуть в том, что поговорить с ним не о чем. Просто есть люди, которые по уши в работе и заняты только своим любимым делом. Мы попрощались на подъеме. Я сразу зашла к Ливану, который сидел за своей дверью перед экраном и смотрел видео с портовых камер. «Не дает мне покоя машина директора порта», — сведя брови к переносице, объяснил он. «С ним уже и капитан говорил», — кивнула я. «Без толку, хотя я не верю в его причастность». «А вдруг он что-то видел и молчит», — предположил Оливана. Это было логично. Меня и саму удивляло молчаливое упорство директора Мидли. Но дело было не моим. Официально поговорить с ним нельзя, а неофициальный разговор в протоколе не зафиксируешь. И я рассказала лейтенанту про новости от дока Анери. «Старая графиня Трегало — артефактор?» — удивился Оливана. «Почему она не зарегистрирована ни в одном каталоге?» «Наверняка дело в каких-то графских заморочках», — пожала плечами я. «Но факт остается фактом. Все сходится на семейке Трегало, а мы смотрим на них снизу вверх и ничего не делаем». «Шеф велел найти железное доказательство», — пожал плечами Оливана. «Так их и не будет, пока мы вплотную не займемся графом и бастардами», — возмутилась я. «Мы даже не допросили никого». «Нет оснований», — рявкнула Оливана. «Все, не капай на мои нервы, самому тошно». И я пошла капать на нервы капитану. «Шеф, надо же что-то делать, но почему нам нельзя допросить хотя бы тех Трегало, кто был на выставке?» «Потому что мэр запретил», — прямо ответил Поллок. «А вы знали, что мать нынешнего графа — артефактор, и кроме того, у них в замке богатая коллекция? Если нельзя обыск, так давайте я все же уговорю брата на визит». «А, кстати, передай брату мои поздравления», — слегка оживился начальник. «Если бы не его флеш-рояль, то игра могла бы продолжиться и сегодня, а так у нас хотя бы личный состав в городе целиком». «У нас вечером встреча в узком кругу. Приходите к Максу, я вас познакомлю», — предложила я. Но капитан отказался из-за уже дважды перенесенного ужина с прокурором, и я опять стала ныть про отличный повод навестить графский замок с его коллекцией артефактов. «Ждем результат от Кассидиса», — постановил начальник. «Если приедет ни с чем, тогда, может быть...» — он сделал паузу. «Я разрешу визит к Трегало». Это был отличный результат, тем более, что я понимала, с прокурором шеф идет на ужин не просто так. Прокурор не подчиняется мэру. Его начальство в Сигуситале, а значит, с ним можно попробовать договориться о совместных действиях. Я стандартно попросила разрешения идти, получила его и вернулась к своему столу с каталожным списком артефактов. Мы с напарником, почти не скрываясь, обработали каталог до конца, ничего не нашли, хотя и так было понятно, искать надо в замке Монтре. И тут о себе напомнил голод и Марти, которого я так до сих пор не поздравила. Подхватив напарника и планшетку, я отправилась в кафе, а по дороге сообщала всем знакомым, что мой брат — чемпион. На вызов Марти ответил только с пятого раза. «Никогда не мешай игристое с пивом и ликером», — сообщил он первым делом. «Ну вот», — сказала я расстроенным тоном, «а мы с Рори хотели устроить тебе незабываемый вечер в гастропабе». «Сегодня?» — встрепенулся брат. «Сегодня», — подтвердила я. «Но раз у тебя до сих пор похмелье...» «Схожу в лекарню», — принял мужское решение он. «К вечеру буду как новенький. Куда, говоришь, приехать?» Я объяснила, куда ему приехать, и поздравила еще раз. Когда расплачивалась за свой обед на кассе, одновременно звонила Максу, чтобы зарезервировал для нас столик. Потом за рыбным пирогом звонила Рори, чтобы рассказать ей о времени и предложить взять одно такси с Марти, если она поедет из отеля. «Ну вот, а я в музее», — обиделась на судьбу сестра. «Зато выполнила твою просьбу, узнала, кто предложил родителям жить в Золотом Драконе». «И кто же?» «Фонд «Золотой Дракон». Это по их приглашению родители привезли выставку в Альвалену». «Ты умница», — сказала я Рори. «До встречи вечером». «Ну вот же, вот, они и выставку пригласили, чтобы получить доступ к рукописи». Теперь я пожалела, что не расспросила подробнее замечательную тетеньку в лекарне, кто еще из фонда к ним приходил. Госпожа Лерсон, молодой граф Трегало, господин Лоранс, этих-то помню. А вот кто еще? Может, в учредителях и сам граф? Так что после обеда мы с напарником искали информацию про фонд «Золотой дракон». С его возможностями в этом не было ничего сложного. Другое дело, что я ничего не понимала в зануднейших формулировках и терминах из учредительных документов. В целях фонда было указано лишь оказание финансовой и иной необходимой помощи лекарским учреждениям, сиротскому приюту и дому престарелых, а также защита от разрушения исторических памятников Альвалена и окрестностей. Финансовые отчеты за 2 последних года были идеальными. В городскую казну регулярно поступали бешеные деньги на реставрацию фасадов исторических зданий и прочих архитектурных памятников. Для лекарни закупалось дорогущее оборудование. Детям и старикам фонд приводил деньги на продукты и лекарства. «Что-то не видела я в городе ни одного здания с новеньким фасадом», — сказала я напарнику. «Они у нас всегда прекрасно выглядят. Кажется, что их лет на 100 вперед маги заговорили». Тот не ответил, шуршал страницами в активном поиске. Жаль, что в бухгалтерию фонда мы влезть просто так не могли. После регулярных проверок портовых складов с контрабандой я навострилась слету находить поддельные накладные и двойные проводки в липовой бухгалтерской отчетности. «Смотри», — вдруг проскрипел он и выдал лист с каким-то планом. На плане был обозначен новый город. От прежней Альвалены оставался один лишь исторический центр. Все остальное было расчерчено прямыми линиями с обозначением отелей первого, второго и так далее уровней. Порт был снесен к водяной матери за городскую черту, а побережье было также ровненько разделено на отельные пляжи. «Это что?» — уточнила я, отодвигая от себя бумажку. «Вот так живешь себе, в ус не дуешь, вдруг раз — и негде больше жить». «Из черновиков вытащил», — объявил напарник. «Проект нового курорта на месте прежней Альвалены». «Из каких черновиков?» «Фонд в процессе заботы о памятниках нанял архитектора. Видимо, памятники — единственное, что решили оставить», — с негодованием проскрипел напарник. «Документов по финальному проекту нет, только этот черновик». «А что, если вся ересь с драконопоклонничеством — всего лишь прикрытие для огромного передела побережья, фантастической реконструкции целого города с его домами, памятниками, людьми, на смену которым появятся сплошные отели для отдыхающих?» «Экономическая версия ничем не хуже прочих», снова принимая вид умудренного опытом фолианта, ответил блокнот. «И даже логичнее, чем заговор фанатиков. Надо только понять, зачем в таком случае понадобилась кража рукописи и убийство вора». Вот этого я как раз и не понимала. И так крутила и сяк, и все время выходило, что для фонда «Золотой дракон» кража с убийством — сплошная антиреклама их будущего чудесного курорта. Надо поделиться информацией с Магдой. Если я в расследовании использовать не смогу, она и без меня устроит фонду вместе с мэром веселье. Не откладывая дело в долгий ящик, я попросила напарника переслать документ Магде. «Анонимно или с подписью?» — деловито уточнил он. Я рассудила, что лишняя слава мне не нужна, и план отправился к журналистке по каналам блокнота «Анонимно». А потом вернулся Кириен и рассказал, что оба найденных в каталоге артефактора не при делах. А я рассказала про Тригало, что графиня сама артефактор, а в замке есть большая коллекция. Кириен согласился, что все это не просто подозрительно, а подозрительно настолько, что с графьями надо крепко, прям до обыска побеседовать. А Оливана сказал, что мы еще каши мало съели, и велел идти по домам. Время пролетело совершенно незаметно. И на самом деле пора было ехать в гастропаб, а то брат с сестрой явятся, а меня-то еще нет. Всю дорогу от управления мы с напарником бурчали, что начальство не видит гвоздь, торчащий у него прямо перед носом, что мы с Кириеном правы, и надо штурмовать графский замок всем личным составом. Но это ужасное «но» с именем «субординация» и фамилией «служебная». С другой стороны, дело не мое, и если я, как частное лицо, сопровождающее, к примеру, брата, заеду к графьям в гости, служебная субординация точно не пострадает. Пусть брата обхаживают потенциальные родственники, а я в это время осмотрюсь. Может, до сокровищницы дело и не дойдет, зато коллекцию артефактов увижу наверняка». «Рабочий план», — согласился напарник. «Универсальная отмычка всегда при мне». Теперь оставалось лишь уговорить Марти на согласие с предлагаемым бастардством. Сегодня в гастропабе почти все столики были заняты. А Смоловский в мыле. Макс выглянул из кухни на минуту и пообещал, что порадует нас блюдом от шефа. Правда, присоединиться сможет попозднее. Я же и сама вижу, у них полная посадка, спасибо вчерашним журналистам. И тут в дверях появился Марти. Выглядел отлично, улыбался широко и вообще являл собой образец настоящего героя-победителя. Я бы с удовольствием сообщила всему залу, что мой брат — чемпион. Но Марти, заметив выражение лица и мой открывающийся рот, категорически покачал головой. Пришлось ограничиться простым поздравлением. «Отличное местечко», — одобрительно сообщил он, усаживаясь за стол. «И пить что-то крепче пива мне все равно нельзя». Я сбегала к бару за парой бутылок светлого, а брат взялся за меню. «У нас сегодня ужин от шефа», — остановила я. «Так что пока расскажи о планах. Что будешь делать с деньгами?» «Куплю дом на побережье», — сказал он с улыбкой. «Это ты хотела услышать?» «Вообще нет», — хмыкнула я. «Можешь и в столице дом купить». «Погоди, не знаю еще ничего. Пусть пока деньги в банке полежат», — уже серьезно возразил он. «Тут в отеле вложиться предлагают. Но я хотел бы сначала изучить все досконально. Деньги-то немалые». Я вцепилась в него, как майский клещ, и узнала, что с предложением выступил один из организаторов покерного турнира. Даже подбросил план-проспект будущего отеля, как капля воды, похожего на «Золотой дракон». «А про фонд «Золотой дракон» он тебе никаких предложений не подбрасывал?» — уточнила я. Марти нахмурился. «Ты ведь не просто так об этом спрашиваешь. Что не так с отелями и драконами?» «Да все с ними не так», — с сердцем ответила я. И рассказала про чертеж, который нашел сегодня напарник, про недоступность для меня финансовой отчетности клятого фонда и про состав попечителей, младших Тригало и адвоката Лоранса. «Марти, я до них дотянуться не могу. Начальство категорически против. Пожалуйста, сделай вид, что ты согласен стать бастардом Тригало. Всего один визит в их логово, и я получу нужное доказательство». И тут из-за наших спин появилась удивленная мордашка Рори. «Минуточку», — сказала она. «В каком смысле бастардом Тригало? Марти, ты внебрачный сын графа? Ритта, а ведь я говорила, что у него глаза как на портрете». Мы с братом переглянулись. Я с восхищением, как это Рори смогла подобраться настолько незаметно, он с досадой. «Ты была права», — согласилась я. Ритта пошутила. В этот же самый момент ответил Марти. «Свидетели путаются в показаниях», — довольно улыбнулась сестра. «Ничего, у меня целый вечер, чтобы добиться признания». Она со значением посмотрела на Марти, и тот вместо привычного каменного выражения вдруг выдал странную смесь радости, удивления и неуверенности. «Но сначала надо поздравить нашего чемпиона», — напомнила я. «Ужин от шефа уже готовится, а пиво вон там», — я махнула рукой в сторону бара. Но Марти вдруг вскочил со словами «Я принесу», чуть не уронил стул и убежал. «Я его чем-то испугала?» — надула губки сестра. «Ты просто сразила его на повал», — объявила я. «Это и есть твой сюрприз?» Сестра действительно могла укладывать штабеля из поклонников. Сегодня на ней было платье-футляр глубокого цвета морской волны, выгодно подчеркивающее фигурку. Золотистые локоны спускались каскадом, а макияж был настолько искусным, что, казалось, его просто нет. Румянец на скулах естественный, губы блестят не из-за помады, а ресницы сами по себе изогнуты почти под прямым углом. «Ничего подобного», — покачала она головой. «Сюрприз тут». И она раскрыла под столом свой высокий пакет, который я сразу не заметила. Из пакета торчала запечатанная пробкой бутылка знаменитого эльфийского вина, того самого, что невозможно пить. «Марти нельзя», — со вздохом предупредила я. «Он алкоголик?» — спросила Рори страшным шепотом. «Нет, конечно», — фыркнула я. «Сама понимаешь, вчера отметил победу, сегодня был у лекаря. А после вытрезвляющего зелья можно только пиво». «Ну вот, а я прочитала, что мужчине нужно дарить дорогое вино или что-то для имиджа, часы там, запонки», — расстроилась сестра. «Ладно, никто же не заставляет его пить прямо сейчас». Я кивнула. «Лучше повтори, что ты там говорила про бастардов». Она оглянулась и послала Марте, все еще торчащему у бара, чуть смущенную улыбку. «Ты не перебарщивай», — строго сказала я. «Он и так уже поплыл, зачем добивать?» «Не уходи от темы», — семейным упорством продолжила Ро. «Ведь если он действительно сын графа, это какие же перспективы?» «Какие?» — уточнила я, пряча улыбку. «Одно дело — встречаться с чемпионом по покеру, и совсем другое, если он не просто чемпион, а чемпион породистый». Серьезный тон давался все сложнее. «Да ну тебя!» — сестра не удержалась и фыркнула. «Между прочим, мама тогда сможет уговорить папу, и всем будет хорошо». «К большому сожалению», — с нарочитым вздохом ответила я, «Марти категорически отказывается от своей графской породы». «Уи!» Тихо взвизгнула Ро. «Так он настоящий, кровный...» «Тссс!» — перебила я. «Мы вообще-то не знаем на 100%, но делу-то это не помешает». «Как это не знаем? А глаза с портрета?» — возмутилась она. «К тому же его согласие поможет тебе в расследовании». Во взгляде Рори появился хитрый блеск, а губы сложились в предвкушающую улыбку. «Марти, я не виновата. Ты сам напросился. Теперь у тебя только два варианта. Договориться о визите к Тригало или договориться о визите к Тригало. Выбирай». Ужин удался на славу. Макс приготовил теплый салат с морскими гребешками, креветочные котлетки с пюрешкой и трюфельным маслом, а на десерт — те самые блинчики с абрикосовым соусом из рецептов великого Николаса Бельфо. Брат и сестра даже на некоторое время прекратили обмениваться завлекающими взглядами разной степени пожароопасности. Правда, сам он к нам вышел только с блинчиками и на пару минут. В гастропабе действительно была полная посадка. Просто яблоку негде упасть. Зато я наконец-то познакомила родственников со своим парнем. «Ой, а в жизни он даже симпатичнее, чем в магоящике», — заявила Рори. «Одобряю», — поддержал ее Марти. «Толковый мужик». К этому моменту брат уже прошел все стадии принятия необходимости визита к родственникам. Рори сыграла роль бульдозера, укатавшего все его протесты под плинтус. Но решающим аргументом стал мой монолог о помощи расследованию, завершившийся внезапным финалом. «Помоги мне, чтобы они больше никогда и никому со своим бастардством не приставали». Марти проникся. Он сделал два вызова. Первый был тому самому Махарски с целью узнать номер барматунчика-адвоката. И при нас сообщил Лорансу, что готов обсудить условия в узком семейном кругу. А тот, в свою очередь, обещал передать информацию и в ближайшее время сообщить результат. В голове у Рори к концу ужина уже было что-то вовсе далекое от родословной моего брата. Да и он тоже разошелся. Рассказывал забавные случаи своей игровой карьеры, шутил почти без перерыва, словом, завоевывал интерес. Мне даже показалось, что оба они хотели поскорее избавиться от моего общества и заняться друг другом вплотную. Но деваться было некуда. В отеле сестру поджидали родители, а Марти пока еще не получил статус графского бастарда и был по-прежнему нежелательным ухажером для нашей девочки. В это время напарник просигналил о новом сообщении, и мне чуть не до зуда захотелось его прочитать. «Ребята», — сказала я, — «вы оставайтесь, а мне пора». Никто не возразил, даже из приличий. Я заглянула на кухню попрощаться с Максом и быстро-быстро побежала домой.